Итак, сегодня Джин Ву, Родерик в зоопарке. Родерик посмотрел на небо. И правда голубое, почти безоблачное. Горячий воздух пах пылью. А это дети. Учительница Киборг явно имела в виду не его. Тираннозаврус Рекс. Тираннозавра создал мальчик с нарушенными социальными установками. Чтобы создать ящера, ему понадобилось 6 комплектов тварь-творителя. 16 вообще-то. Которые он сдублировал на копировальной машине своего отца. И с таким же количеством быстрого роста. Понадобились 2 недели и еще один день. 2 грузовика свиней, которые Родерик записал на банковский счет матери. И еще куча других вещей, которых сейчас и не упомнишь. Последнюю неделю он разрешал Рексу гулять ночью и охотиться самому. Люди, наверное, заметили, не могли не заметить, что у них пропадает скот. Возможно, люди догадывались, кто виноват. Пока он привязывал свой аэровелосипед, Рекс выглянул из окна амбара и проворчал: «Я устал прятаться целый день». А Родерик ответил: «Давай кататься», — подняла руку одна из девочек. Рекс, стоявший по ту сторону символического ограждения, впервые подал голос. «Успеется, детка. Пусть она закончит свой рассказ». Теперь он вещал ракочущим тенором. Ящер специально старался сделать голос менее низким и угрожающим. Родерик нажал на костюме кнопку терморегуляции и поежился. День выдался холодным. Дул легкий ветерок, с которым, тем не менее, приходилось бороться, поднимаясь вверх на аэровелосипеде, чтобы удержаться над верхушками деревьев, или следовать за наземными грузовиками, удерживаясь в потоке воздуха. В амбаре было зябко и пыльно. Пылинки плясали в солнечных лучах, забиваясь в щели алюминиевого каркаса постройки. Рекс лежал, плотно прижавшись к земле, но он все равно казался крупнее, чем раньше. Гладкая кожа рептилии была будто из стекла или льда, и под ней, словно клубки змей, перекатывались мышцы. Мальчик упал, и Рекс взял его в лапы, которые казались до смешного крошечными на теле ящера, но были массивнее и сильнее, чем руки крепкого мужчины. Рекс посадил паренька к себе на шею, и человеческие ноги обняли толстую пульсирующую шею ящера. Рептилия открыла огромные двери амбара изнутри, почти ползком выбралась наружу и выпрямилась. Дело было не в высоте. На своем аэровелосипеде мальчик ежедневно забирался и выше. И не в движении, равномерном, раскачивающемся парении над вершинами деревьев, раскрашенных в красный, золотой и зеленый. Ему казалось, что он плывет на Рексе по аллеям сквозь листья, которые доходят ящеру до шеи. Дело было в том... Он отогнал эту мысль за неимением подходящих слов. Мощь, энергия. Нет, не то. Когда покупаешь маленький блестящий диск, и он дает свет в доме 3-4 года или вечно портит твою сеялку. Власть — это когда люди держали дома собак, пока частная собственность была узаконена. У собак было 4 клыка. Таких маленьких, что они не выглядели опасными. А у Рекса полно зубов, каждой величиной с руку Родерика, а в пасти поместится целый аэромобиль. Нет, все-таки это была не высота. Он часто летал над лесами, которые окружали их дом, и даже гораздо выше, но так, чтобы доносился шорох листьев из долины, словно журчание невидимого воздушного ручья. А теперь слышался грохот падающих деревьев, свист ветра, топот громадных лап. Он причинил большой ущерб, говорила учительница киборг, а женщина-помощник кивала в подтверждение этих слов. Но что еще хуже, он перепугал сотни людей. Сидя на загривке у Рекса, мальчик мог говорить ему в ухо. «Рычи!» — приказал он. И рев ящера потряс землю. «Еще!» И новый рык огласил окрестности. Бело-рыжие коровы, которых иногда ел Рекс, были столь коротконоги, что едва могли двигаться. Они, конечно, пытались убежать, но это им плохо удавалось. На одну из них Рекс все же наступил. Люди тоже разбегались, а Рекс шиб просто так, шутки ради, почти готовый навес и гараж для тракторов. Рекс двигался вброд по трясине почти по брюху, но не снижая скорости. Потом также стремительно форсировал реку. На северном берегу, где было меньше зданий, люди действительно бросались в рассыпную. Бежали все, кроме старого мужчины с густыми усами. Он стоял и смотрел, как завороженно. Родерик подумал, что тот либо слишком стар, чтобы убегать, либо напуган сверх меры. Мальчик глянул вниз и помахал ему рукой. Их глаза встретились. И вдруг, словно верхушка черепа старика поднялась, и он смог заглянуть внутрь, Родерик понял, о чем тот думал. Не угадал, а понял. А старик думал вот о чем. Когда он был в возрасте Родерика, он хотел сделать именно то, что сделал мальчуган. Ему, старику, не довелось осуществить свою мечту, и не думал он, что кому-то это удастся. И вот, надо же, кто-то сумел. Этот постреленок в полосатой рубахе, сидящий верхом на ящере. Значит, он, муж, убеленный сединами, всю свою жизнь ошибался, и мир оказался куда удивительнее, чем он, старая голова, предполагал. Значит, чудеса возможны. И одно из них произошло сегодня, в понедельник, в городишке Либерхиберг. Прежде чем старик успел рассмеяться от радости, ящер и мальчик скрылись из виду. Теперь вокруг них расстилались леса и кукурузные поля. Переключатель на костюме Родерика дернулся и застыл. После того, как они миновали целое море кукурузы и какую-то большую фабрику, Рекс задел лапой забор, который с треском разлетелся, и над ними закружил аэромобиль. Он был красный и проворный. Родерик помнил все так ясно, словно это произошло вчера. Аэромобиль нырял, стараясь угодить Рексу в голову, а потом пассажир заорал из кабины. «Боже мой! Это большущий динозавр! Ты сейчас врежешься в громадного динозавра, придурок!» Водитель увел аэромобиль вверх, но вскоре опять попытался врезаться в ящера. Родерик следил за происходящим. Особенно интересно стало, когда Рекс попытался сцапать аэромобиль. Небо было чудесного голубого цвета с маленькими клочками белых облаков, напоминавших обрывки ваты. Никогда раньше мальчик не видел подобной красоты. И, наверное, больше не увидит, потому что небо сейчас не такое, как раньше. Спустя некоторое время Родерик заметил, что рядом с ними вьется вертолет и ловит его в камеру, чтобы показывать по стереовидению. Тогда Родерик начал строить рожи. Чистенькая девочка с длинными соломенными волосами подняла руку. «А он убил много людей?» Учительница-киборг прервала лекцию. «Конечно, нет. Ведь в верхнем меловом периоде люди не жили в Северной Америке. Эволюция человека началась не раньше, чем...» Чистенькая девочка показала на Рекса. «А у нас? Ты кого-нибудь убил?» Рекс помотал головой. «Разрушение есть разрушение», — объяснила учительница-киборг. «Поэтому и Рекс, и его создатель несут определенную ответственность. То есть я хотел бы сказать, что тираннозавр не стал бы разрушать, если бы его не создали, подорвав тем самым пустое общество. Ни один человек в здравом уме не сделал бы этого. Разумный человек понял бы, что создание большого динозавра, пусть и другого цвета... Рекс прервал ее. Я пурпурный. Другое дело, что цвет немного поблек. Но это от того, что я стал старше. Рекс нагнулся и хлопнул непропорционально маленькими лапами по миске с водой. Грязные потеки заструились по его бокам, оставляя за собой яркие темно-красные полосы. «Ты не пурпурный», — увещевала учительница Киборг, — «и не должен настаивать на этом». Затем она обратилась к своей помощнице-человеку. «Как ты думаешь, они не будут против, если я начну все сначала? Мне кажется, я сбилась». «Вы не должны перебивать», — предупредила помощница. «Ранний третичный период в верхнем эоцене жил Моритериум, небольшой по размеру, но похожий на гипопотама», — затараторила она. «Ням-ням», — заворчал Рекс. «Ням-ням». «Чем вы его кормите?» Маленький мальчик неистово тряс поднятой рукой. «В основном тофу, а ему это нравится». Учительница Киборг с неодобрением смотрела на Рекса, порицая его любовь к тофу. «Он сжирает полный аэрогрузовик каждый день. И уйму соевого белка и бобовой похлебки». «Я люблю есть гипопотамов», — сообщил Рекс малышу. «Мы каждый раз проезжаем мимо бегемотиков, когда я катаю мальчишек. И как эти бегемоты аппетитно выглядят!» «Он шутит», — сказала учительница Киборг. Схватив свою помощницу за руку, учительница попыталась рассмотреть циферблат. «Я еще много вам расскажу, дети, но это будет во время поездки, а иначе мы выбьемся из графика». Учительница Киборг вместе с помощницей открыли ворота, ведущие в загон Рекса, и вошли окруженные детьми. В то время как большая часть ребят сгрудилась вокруг ящера, поглаживая его толстую грубую шкуру, учительница и помощница сражались с приставной лестницей и огромным паланкином из белого пентастерена. Оба сооружения были сложены за спальным загоном Рекса. Более 5 минут они безуспешно пытались застегнуть паланкин на спине ящера, к тому же им отчаянно мешали 4 добровольных помощника из числа учеников. Родерик присоединился к ним, водрузил паланкин на место, затянул подпруги так, чтобы ткань не сбилась. Родерик присоединился к ним, водрузил паланкин на место, затянул подпруги так, чтобы ткань не сбилась. «Спасибо», — сказала помощница. «Кажется, раньше я вас не встречала». «И правда, я тут первый раз», — ответил Родерик. «Да, конечно. Здесь всегда один служитель. Всегда один. Раньше он ложился, чтобы на него можно было надеть эту сброю», — свирепо сообщила учительница Киборг. «И потом ложился еще раз, чтобы не заставлять детей карабкаться по приставной лестнице. А теперь он просто садится». «Я очень толстый», — пробормотал Рекс. «Это все из-за тофу. Вкусного тофу, который мне дают». Один за другим дети забрались по лестнице. Помощница стояла на земле, чтобы в случае чего подхватить оступившегося, и покрикивала на детей, чтобы те держались за поручни и чтобы пристегнули ремни. Киборг с помощницей поднялись последними. Учительница возобновила лекцию. Рекс с рычанием поднялся на лапы и в очередной раз отправился на прогулку по зоопарку. Это он проделывал по 12 раз на дню. «Когда была осень», — напомнил себе Родерик. «Солнечный осенний день, словно пряник с позолотой. Прекрасный день, каких сейчас не бывает. И сильный свежий ветер пронизывал все вокруг, как и солнечный свет. Народа реки были джинсы, бейсболка и полосатая рубашка. Он летел на своем аэровелосипеде низко, где не было сильного ветра. Потом забрался Рексу на спину и смотрел, как динозавр открыл двери амбара, сломав огромный запор. Итак, продолжала учительница, есть ли еще вопросы? Родерик поднял глаза как раз вовремя. Белый паланкин уже складывали за спальным загоном ящера. «Да», — он поднял руку. «Что стало с тем мальчиком?» «Правительство взяло на себя ответственность за его воспитание», — был ответ. «Ему внушили азы здравого смысла. Он прошел переподготовку по социальным дисциплинам и стал сознательным гражданином». Когда киборг, ее помощница и дети удалились, Рекс спросил: «Знаешь, я всегда думал, что с тобой сталось. А все это время ты знал, кто я?» Родерик вытер вспотевший лоб. «Ну, конечно». Наступила тишина. Где-то далеко, словно в другом мире, восторженно переговаривались дети и взрыкивал лев. «Ничего не случилось», — ответил Родерик, потому что не ответить было нельзя. «Я просто вырос». «Я слышал, что обучающие машины выжгли из тебя всю память». «Нет, я просто вырос только и всего». «Ясно. А почему ты так на меня смотришь?» «Думаю». «О чем?» «Ни о чем. Но слова просились наружу. Они пробивали себе путь железными кулаками, поднимались из самого сердца. Ваша раса правила землей». «Да», — кивнул Рекс. Он отвернулся, предоставив Родерику созерцать змеиный хвост и спину с гребнем цвета разжеванной темной виноградины. «Ну да, и ваша тоже».